Давайте откроем тогда 34 главу Бытия. Мы смотрим с 34 главы Бытия. Прежде всего, как помните, как знаете, на Господа, на Его характер. И то, как Бог открывается в контексте взаимоотношений с разными людьми. Мы уже смотрим какое-то время на Божие взаимоотношения с человеком по имени Яков, также известен как Израиль. Мы уже видели, что его хождение, его путешествие с Богом уже в течение вот прошлых больше 30 лет, мы уже смотрим в истории Бытия, то есть. Теперь Яков уже конкретно вернулся в обетованную землю, в Ханаан. Но это не радостное возвращение, к сожалению. Мы смотрели на прошлый, точнее на прошлый раз, потому что на прошлой неделе не было, что из-за страха, из-за недоверия Господу со стороны Якова, он обманул своему брату Исаву и оказался в северной части Ханаана, возле города Сихем. И когда он уже был там, то мы читали о том, что дочь Якова, Дина ее звали, она пошла разведать землю, как там написано, видит других дочерей земли той. Мы говорили о том, что самая, вот, ну, первая, самая большая ошибка, которую делали Яков и Лия со своей дочерью, это то, что они ее отпустили в опасную ситуацию. Она пошла, насколько мы понимаем, одна в незнакомую землю, в языческую страну, вот, просто чтобы гулять, с кем попадется. Вот. И поэтому молодая девушка, мы сказали, что ей было, наверное, ну, точно не больше 15 лет, что трагедия случается. И мы говорили тоже о том, что Бог доверил нам, родителям наших детей, и тоже, что мы имеем ответственность за них перед Богом, чтобы защищать их, насколько это возможно. Конечно, в падшем греховном мире мы не можем полностью защищать от всего. Но, тем не менее, у нас есть призвание ставить мудрые, безопасные границы для наших детей. Вот, и понимать, что мы, они нам вручены от Господа. Что это не просто наши дети, это Бог нам доверил. Вот, и мы говорили немножко об этом. Значит, теперь Дина, она идет в этот город Сихем, и князь этого города тоже, Сихем его зовут, город назван в честь его. Написано, что он увидел Дину, он взял ее, переспал с ней. И классическое понимание этой истории, что он ее изнасиловал. Это возможно. Мы зато говорили, мы тоже смотрели разные моменты, где, может быть, в этой истории говорится не про изнасилование, а про соблазн. Что он ее соблазнил, и таким образом они переспали. Вот. Тоже мы смотрели на то, что Библия говорит про эту довольно ужасную тему, про изнасилование. Прежде всего мы говорили о том, что подчеркивается во Второзаконии, в пятой книге Моисея, что изнасилование никогда не является виной жертвы данного преступления. Никогда. Это важный момент как для законодательства, потому что даже до сих пор в некоторых странах мы говорили, что когда изнасилуют там женщину, бывает, что даже ту женщину потом обвиняют и судят за что-то. Теперь нам в западном мире это кажется дико, но кажется нам дико только потому, что наши понятия многие построены на Библии, на Божьем Слове. Вот. Поэтому Библия подчеркивает четко, что жертва изнасилования это никогда не его вина. Тоже лично это важно знать, потому что, как мы говорили, бывает, что жертва, такого преступления, часто потом он пытается понять, пытается изъяснить у себя в уме, почему это случилось, и начинает даже нередко бывает обвинять себя в этом. Говорит, что это, наверное, я сделал то и то неправильно, или одевалась не так, так далее, так далее. Но Библия опять подчеркивает, что это не вина жертвы. Вот мы говорили немножко об этом, тоже про Сихема, этого человека. После этого происшествия он и отец его, они отправляются к Иакову, то есть к отцу Дины, который, к слову, слишком спокойный в данной ситуации. Написано, что он услышал и просто молчал. В этом тоже мы видим его грех, что он просто... Мы увидим сегодня немножко больше, что, наверное, он боялся за собственную шкуру, не обидеть жителей той земли. Вот. Но он должен думать сначала про свою семью. Вот. И они приходят, этот Сихем и отец его приходят к Иакову, начинают торговаться за Дину. То есть, чтобы она стала женой Сихема. Сихем хочет, чтобы она вышла за него замуж. Вот, Яков здесь пренебрегает своей ролью как лидера семьи. Он не защищает свою дочь, и поэтому заступают за нее, за Дину, братья ее. Поэтому мы остановились как раз в 34 главе на 12 стихе. Прочитаем 12 еще раз и начнем с 13-го. 12 стих. «Назначьте, это Сихем говорит, назначьте самое большое вино и дары. Я дам, что не скажете мне. Только отдайте мне девицу в жену». Вот, теперь давайте дальше прочитаем ответ братьев Дины с 13 стиха. «И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им, не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова сие Емору, Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города сего, и стали говорить жителям города сего, и сказали, «Сие люди мирны с нами». Пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна перед ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сие люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас был обрезан весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, и весь сход их? Только согласимся с ними и будут жить с нами. И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его». Вот, значит, написано, что сыновья Иакова, они обращаются к лукавству в этой ситуации. Конечно, нетрудно нам представить, где бы они научились этому. У своего отца, вот, который постоянно обманывал, постоянно хитрил, вот, лукавым был. Хотя уже мы видели уже в 32 главе, Иаков получил новое имя от Господа, Израиль, что значит побежденный Богом, то есть, можно сказать по-другому, управляемый Богом. Да, теперь он не Яков, Яков в переводе обманщик, да, схватывающийся за пету. Вот. То есть уже не хитрый, уже не лукавый, а управляемый Богом, по идее. Но тем не менее, по большей части он ведет себя не как Израиль, а как Яков. То есть в своей плоти, по своей хитрости. Он не подчиняется по большей части Господу. И его сыновья, вот старшие из которых теперь им по 20 с чем-то лет, 25-27, они уже вот, взяли его тактики и применили в своей жизни. Опять это напоминание для нас, для родителей, и для тех, кто будут однажды родители, что то, чему мы учим своих детей, прежде всего, это то, что мы показываем в своем примере. Что бы мы ни хотели учить или не учить, то, что мы показываем в своем примере, это то, что мы прежде всего учим. Однако, тоже в этот момент мы должны подчеркнуть, что ответственность за грех этих сыновей Якова все-таки лежит на них. Они в конечном итоге приняли сделать лукавство, не Яков, в данном случае, по крайней мере. Тоже стоит подчеркнуть, что плохой пример – это не отговорка для греха. Это не оправдывает их грех. Они не могут сказать, ну, так мы были воспитаны. Вот такой пример был у нас. Лучшего не было. Иногда вот люди, особенно во время обличения греха, скажут, ну, так меня воспитывали. Что делать? Да. Или вот таков я. Да, вот, вот мама и папа так растили меня, или вот моя культура так повлияла на меня. Вот таков я. Это неправильно. Да, пример наших родителей и в общем нашей культуры, это важно, но в конце концов каждый человек принимает свое решение. И как, тем более, если мы верующие в Иисуса, если мы христиане, у нас теперь есть новый отец, который воспитывает нас по-другому, по-новому. Теперь у нас есть лучший пример, который есть Иисус Христос. Вот, поэтому эти братья Димы, они придумывают этот план, это ухищрение, и рассказывают Сихему, говоря, если ты, и если весь мужской пол, вот в твоем городе, в твоем народе, если вы обрежетесь, тогда мы отдадим тебе Дину, сестру нашу, в жены, мы будем брать себе жен из ваших дочерей, вы будете брать из наших, в общем, мы станем одним народом. И говорят, если нет, до свидания. И написано, что Сихем, он считает, что это хорошая сделка, выгодно, то есть несколько дней промучиться и все. Да, и все, вот уже у него есть Дина как жена. И опять написано, что он любил, потому что он сильно любил ее. Опять здесь слово «любил» было бы лучше перевести как «хотел». Он хотел ее. Нельзя называть это настоящей любовью, потому что это была эгоистическая любовь. И эгоистическая любовь – это не настоящая любовь. Он хотел для себя. Он хотел Дину не для того, чтобы ей служить, не для того, чтобы ее уважать, а потому что он захотел. Вот. Поэтому это не любовь, это хотение. Но это его желание просто. Значит, они идут, Сихем и отец его Емор, чтобы уговаривать остальных жителей города обрезаться. Если они готовы на это, то не обязательно, что все остальные жители города готовы. Но причина, по которой, по крайней мере, отец Сихема кажется готовым на такой поступок, он рассказывает прямым текстом своему народу в 23 стихе. Он говорит здесь, что «не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их, только согласимся с ними и будут жить с нами». То есть Сихем хочет жену, а я хочу их имение. Да, я хочу, чтобы их скот был мой скот, чтобы все, что у них есть, чтобы это стало тоже и нашим имением. Вот. И этими словами, видимо, он уговорил народ, они тоже видели, что это, то есть израильский народ, хоть маленький в этот момент, но богатый, они тоже захотели завладеть тем, что у Иакова было. Вот, поэтому они все согласились, они сказали, хорошо, мы все обрежемся. Иногда удивительно задумываться, на что мужчины готовы ради женщин и денег. Вот. Так что, они сделали свое дело, они обрезали себя, друг друга, наверное. Вот. И давайте дальше прочитаем, что случилось. С 25 стиха. На третий день, когда они были в болезни, два сына Якова, Симеон и Леви, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Якова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что не было в городе, и что не было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в домах. И сказал Яков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли, для хананеев и феризеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду и дом мой». Они же сказали, а разве можно поступать с сестрою нашей, как с блудницей? Между прочим, перед тем, как продолжим по истории, такие отрывки Библии, это еще одно доказательство, что Библия это истина, что это не придумано, но что это настоящая история. Подобные отрывки записывают все ошибки, все грехи, все ужасы жизни главных героев. Вот, например, если взять из Нового Завета Петра, Петр, да, основатель, как бы главный лидер, по крайней мере, ранней церкви, да, в Иерусалиме. Если Библия была придумана просто людьми потом, они бы никогда не придумали, что первый лидер церкви отрекся от Господа трижды. Они никогда бы не придумали, что он постоянно болтает лишнего, когда не надо, и говорит то, что неправильно. Они бы никогда не включили момент, где Иисус говорит лидеру ранней церкви «Отойди от меня, сатана». Да. И даже после того, как уже в книге Деяний, даже после того, как Дух Святой сошел на него, мы читаем, например, в послании Галатам, что в один момент апостолу Павлу пришлось упрекать Петра публично перед всеми, потому что он лицемерил, он попал в законничество опять. И это интересно, это важный момент. Почему? Потому что если бы эта книга была просто людьми придумана и не настоящая, то люди бы никогда в своей жизни не включили бы такие моменты. Они бы сказали, что Петр всегда знал, что делать, никогда не говорил лишнего, да, он был самый смелый, стоял рядом с крестом, когда Иисус умирал. Но нет, совершенно противоположные моменты. Вот, поэтому все те отрывки, и при том не только про одного героя в Библии, а почти про всех, их ошибки, их грехи записаны. Никакая другая религиозная литература не может этого делать. Почему? Потому что другие религии, все они основаны на делах человека. Если какой-то там Мухаммед или Будда, если в их святых книгах записывались их ошибки, то все, они уже не могут быть лидерами. Все, они уже перечеркнуты. Но так как Евангелие Иисуса Христа предназначено для неправедных грешников, то Библия как раз может записывать такие моменты и все равно оставаться верно. И даже это логично, что мы видим в Библии ошибки, грехи других разных героев, потому что в этом самом возвышается Божья благодать, а не человек. Вот. Это просто, между прочим, когда мы читаем все эти ужастики здесь. Вот, значит, возвращаясь к истории, эти люди, эти жители, мужчины, точнее, Сихема, они проходят обрезание, и в процессе выздоровления они в болезни, как здесь написано. Это значит, что им очень больно в этот момент, в одном особенном месте. И даже вот некоторые врачи говорят, что, наверное, третий день самый плохой день. Вот самый болезненный день для восстановления после этой процедуры. Вот, поэтому они, скорее всего, еле-еле вообще могут ходить. Если и вообще ходить. Поэтому написано, что два брата Дины, Симеон и Леви, как раз это второй и третий по старости, второй рожденный и третий рожденный из всех, в конечном итоге, 12 братьев. Написано, что они взяли свои мечи и смело напали на город. Очень легко быть смелым, когда твой враг не может ходить. Вот. Поэтому они взяли, они, не боясь ничего, зашли, просто два ребята зашли, и написано, они умертвили всех мужчин. Абсолютно всех мужчин в этом городе. Написано, они забрали Дину из дома Сихема, где, по всей видимости, теперь мы узнаем, оказывается, она уже жила. Вот, то есть, как только они заключили этот договор, наверное, она пошла с Сихемом. Вот. Значит, они приходят, они, написано, тоже не только убили этих мужчин всех, они разграбили город в отомщении за свою сестру. Они полностью, в общем, все истребляют, крадут. Написано, что они тоже взяли всех женщин и детей в плен. То есть, и даже скот они забрали себе. То есть, ничего они не оставляли. И после их возвращения домой, Яков, их отец, говорит им в 30 стихе: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей всей земли». То есть, другие все народы окружающие будут смотреть теперь на Якова, на его сыновей, и говорят: «Вот они опасны, нам нужно с ними разбираться, перед тем, как они нападут на нас подобным образом». Да? Он боится опять за себя. И он говорит прямым текстом, что «у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду и дом мой». А братья Дины, Симеон и Леви, они отвечают: «Разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей?» Опять здесь мы видим отсутствие заботы Якова о своей дочери. Кажется, вот в своем ответе, что он только заботится о том, вот, что другие народы теперь возненавидят его. Вот. Что они, может, захотят даже убить его. Он слишком занят, думая про себя, чтобы думать про свою дочь. И теперь его сыновья задают вопрос риторический. Разве можно позволить этому человеку, да, поступать с нашей сестрой, как с блудницей? Как с проституткой. И, во всей видимости, у Якова нет ответа. Потому что дальше ничего не написано. Он замолчал. То есть они говорят, что нам молчат, как ты, и ничего не делать. Просто сидеть, пока поступают с нашей сестрой таким образом. И здесь, в этот момент, то, что дальше ничего не написано от Якова, то есть его молчание, скорее всего, доказывает то, что они его реально обличили. Что он врубился, наверное, в этот момент, что он все-таки неправильно поступал, что ему все-таки надо было хоть как-то ее защищать. Однако, и Яков тоже в каком-то плане, он подразумевает, что то, что эти братья сделали, тоже неправильно. Позже, в книге Бытия, в 49 главе, сразу перед тем, как Яков умирает, он подчеркивает в одном пророчестве, что они поступали неправильно, что это было зло с их стороны. Поэтому теперь возникает вопрос, кто здесь прав? Яков или Симеон и Леви? Стоило ли Иакову присоединиться к Левию и Симеону и отомстить за нее? Или, наоборот же, стоило этим братьям просто сидеть и молчать, ничего не делать, как и хотят? Кто прав? Никто. Никто не прав. Нет и нет. И те, и другие не правы. Есть важный вопрос, который здесь поднимается. Не только про эту ситуацию, но в общем. Вопрос таков. Когда нам делают зло, когда нам делают вред, когда нас обижают, что нам делать? Как нам отвечать? В послании к римлянам, в 12 главе, можно открыть, если хотите, или просто послушать. Послание к римлянам, 12 глава. В Новом Завете. 19 стих, 12 главы Римлянам. Здесь Павел пишет: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь». Здесь важно обратить внимание в послании к Римлянам на то, что Павел не говорит просто «не мстите». Точка. Да. Он говорит, не мстите за себя, а дайте место гневу Божию. То есть, сами не мстите, пусть Господь мстит за вас. Да. Это важно. Почему? Потому что Павел понимает, что отомщение в одном плане это правильно. То есть правосудие даже требует этого. Дело в том, что только даже, вот интересно, что он упоминает, вы не мстите за себя. Почему? Потому что Бог отомстит. Эти два факта, вот одна заповедь и один факт, они очень близко связаны друг с другом. Только человек, который верит, что Господь посудит, в конце концов, все дела, что Господь отомстит за всю неправедность, за все зло. Только такой человек может доверить эту месть Господу и сам простит того человека, который его обидел. И сам поступать с любовью по отношению к своему врагу. Только Бог может мстить праведно. Мы не можем. Когда мы пытаемся отомстить за себя, как люди просто, мы всегда делаем это неправильно, мы всегда, в конце концов, грешим при этом. Симеон и Леви – это прекрасные примеры того, как это иногда работает. Они убивают не просто Сихема, не просто его отца, а всех мужчин в городе. И не только невинных мужчин, которые не трогали их сестру, они убивают. Они тоже берут в плен невинных детей и их жен. И, как и Яков подчеркивает потом, они начали цикл насилия. Он говорит, что вот, прекрасно, ребята, теперь вы убили всех мужчин, теперь другие народы посмотрят на нас и будут нас убивать. Потому что отомщение, когда человек пытается отомстить за себя, он всегда начинает круг отомщения. порочный круг, который никак ничем не заканчивается. Почему? Потому что, ну, он меня обидел, вот я пошел его убил. А, он нашего убил, мы пойдем убить троих их. Да? А, они троих наших убили, мы пойдем десятеро. Да? И так далее, так далее, так далее. Таким образом начинаются войны. Да? Почему? Потому что отомщение не хочет глаза за глаз. Отомщение хочет два глаза за один глаз. Да? Но, с другой стороны монеты, значит ли это, что Яков был прав в том, что он ничего не делал? Абсолютно нет. Пассивность и молчание Иакова, опять, как мы уже сказали, это на самом деле просто его эгоистичность. Просто то, что он боится за себя. Библия тоже довольно часто говорит про правосудие, про то, что, чтобы защищать других людей. И очень часто даже как заповедь Бог говорит, защитите тех и тех. Заступайте за них. Не просто сидите на диване и позволяйте этому происходить. Сихема нужно было бы каким-то образом посудить за то, что он сделал. Совершить в каком-то плане правосудие над ним, насколько это было возможно. Но разница между правосудием и отомщением, очень важная разница. Правосудие делается ради чего? Ради того, чтобы поддерживать праведность в каком-то обществе. Ради того, чтобы защищать других людей от дальнейших преступлений, от того же преступника. И даже ради самого преступника, чтобы он увидел последствия своего греха и, может, даже и покаялся. Вот ради чего делается правосудие. Отомщение для того, чтобы, как говорят, поквитаться. Да. Отомщение очень часто это чтобы заставить преступника, того, который меня обидел, страдать, как я страдал. Да. Только Бог может, если можно сказать, поквитаться, будучи при этом праведным. Потому что мы всегда включаем свой неправедный гнев в отомщении. Мы всегда хотим каких-то еще сверх невинных жертв. Не только Сихема убить, но всех остальных мужчин в городе. Поэтому Павел здесь в Римлянам, он не говорит, в общем, забудьте про месть и про отомщение. Нет. Он говорит, вы не мстите за себя, отдайте место гневу Божию. Да. Мы можем не мстить за себя, только зная, что Бог отомстит за нас. И что нам не надо. Что Он это сделает правильно. Он это сделает лучше. И с этим знанием мы можем простить и сказать, что да, вот все, пусть Господь с ними разбирается, я буду прощать от сердца. Опять, это не значит, что, допустим, в данном случае надо было бы Сихема просто отпустить так. То есть, насколько в какой-то данной ситуации это возможно, искать правосудие. Да, искать, чтобы правосудие свершилось. Но, и при том, иногда это невозможно. Вот, наверное, в данном случае это было не сильно возможно, потому что это разные народы, разные законы и так далее. И иногда нужно просто даже и правосудие доверить полностью Господу. Вот. Какие-то мысли, вопросы по этой теме? Насчет мести, правосудия и прощения. Блин, а можно вот, ну, если тебя обидели, допустим, просто просить у Господа, чтобы он, ну, заступился за тебя. Простить того человека, который обидел, и просить защиты. Защиты, да. Можно, ну, просить защиты. Ну, не мести за меня, а вот как бы ну, заступись за меня, потому что, ну, я делаю... Ну, я этого человека не обвиняю ни в чем, ну, так получилось, но мстить я ему не хочу. Угу. Просто заступись ты за меня. Конечно, да. Ну, есть многие псалмы, где Давид молится, чтобы Господь заступил вот, за него. Так что, да, это вполне нормальная молитва. То, что мы должны, ну, как бы смотреть внимательно и избегать, потому что мы можем, как бы, зная теперь вот то, что мы говорили, да, о, ну, Господь отомстит. Теперь мы можем просто, как бы, сказать, хорошо, Господь, отомсти, хорошо. И, как бы, может, мы ничего руками этому человеку уже не делаем, но в сердце мы все равно держим ненависть против него. Вот. То есть, понимая, вот, опять, чтобы видеть картину Божьего гнева против греха, можно прочитать такие главы в Библии, как, например, 63 главу Исаии, книгу Откровения, вот, и видя такие картины, то есть, понимая, вот, что этот человек избирает для себя, Божий гнев, то мы, то есть, когда понимаем, что это такое, насколько это страшно, тогда мы можем действительно не просто простить, еще и сочувствовать этому человеку, то есть жалеть его в каком-то плане. И когда мы молимся, Господь, я знаю, что ты отомстишь ему, если он не покается, и это страшно так, что пусть он покается. Вот, так что да. О том, чтобы Господь заступился, да, можно молиться, просто надо тоже с другой стороны смотреть, что мы не молимся так, чтобы хорошо Господь, а ну... Поквитайся за меня быстрее. То есть, как бы, что мы держим сердце, может, руками не делаем, а в сердце держим ненависть. Прибить его. Да. Как бы, ну, проучи его, Господь. То есть, это, да, это я вот так понимаю, это как, допустим, брат с сестрой, да? Вот брат обидел сестру, и она просит отца, чтобы он правильно его наказал, да? Ну... Смотря с каким намерением она просит. Правильно наказала, ну что, как наказала. Да, если она просто прибегает, такая, папа, ну иди, побей его, да, я так его ненавижу, тогда нет. Да. Если зато, то есть, с одной стороны, вот если хорошее намерение, то да, это нормальная иллюстрация. Если она, как бы, хочет, чтобы он не продолжал делать какое-то зло, да, и она приходит к нему, говорит, что я, как бы, вот хочу, чтобы ты заступился за меня, вот как Света сказала, и чтобы ты защитил, вот чтобы ты, и ради него самого, то есть даже не ради меня только, а ради него, потому что если он продолжит на этом пути зла, то ему конец. Угу. Вот. Да. Если с этим намерением приходит, и как бы тогда хорошее сравнение, да. Ну, маленький вряд ли придет с таким намерением добрым, потому что не к своему братику. Шо-шо? Ну, маленький человечек, говорю, вряд ли придет с таким намерением добрым, ну, типа... Ну, наверное, редко бывает, но можно надеяться. Не, ну, я видела, действительно, у меня были люди, которые мне там большой вред причинили, я еще была неверующая. И я одно время там их ненавидела. Просто не то, что, а я говорила, хочу власть... И чтобы в ногах ползали. Вот так я говорила. А потом на самом деле я ничего не делала, а просто, ну, как бы, я была очень верующей, и что-то я так поняла, что надо, как бы, простить. И откуда-то мне это пришло, что Бог, как бы, говорит, надо прощать, и все. Ну, и я простила. Потом, когда я пришла к Господу, короче, многие из этих людей на самом деле пострадали. Ну, то есть вот сколько я в Боге, столько они и умирают. В общем, это, ну, как бы ужасно. Я вижу, до какой степени они доходят, ужасной степени. И я, ну, как бы, настолько благодарна Господу, говорю, Боже, ну, а я, как бы, ну, там, хотела когда-то, чтобы, ну, их там наказали и то, а на самом деле они сами, ну, вот, как говоришь, на пути зла, и сами настолько дошли до этого зла, что некоторых убили, а некоторые умерли, а некоторые еще там где-то, непонятно где. И, конечно, так настолько тоже, как, знаешь, не то, что благодарность Господу, о-о-о, класс, знаешь, а просто, да, страшно становится, что, что люди не отвратились, как бы, а так и закончили. Да. Это когда Давид хотел убить этих, как же, ну, женщина, а потом, ну, муж был такой, как же ее звали. Вершава и Ури, да? Нет. Ты имеешь в виду или что? Она потом принесла. Ну, он просил. Да, да, да. Навала и Авигея, да? Мне тоже покататься Авигея. А потом как бы решил нет. И потом же... Потом жена просто. Жена как бы все исправилась. Привезла всю еду там. А это же будущая жена Давида, да? Да. Да. Да. Да, тоже это... Я посмотрела эту ситуацию и я не помню, что случилось, но как бы Господь с ними... Господь его поразил. Да, да, да, да. А если бы... Да, да, да. Да, это классная, вот, ну, как бы, очень классная история, классная женщина, поэтому мы назвали нашу дочь Эбигейл, то есть это Авигея, если на русском. Да. Вот, потому что она в трудной ситуации, она не взяла, вот, как-то, вот, то есть даже возможность реальная была, то есть через Давида просто отомстить за себя, потому что он был, короче, козел. Вот, то есть он был очень злой человек, написано, то есть он плохо обращался к ней и так далее. Вот. Но она доверилась это, то есть доверила это Господу, и Господь разобрался. Вот. То есть тоже как бы вот, в принципе, то, о чем Павел и говорит, чтобы мы не мстили за себя, а чтобы мы доверили это нашему царю Иисусу. Да? И как бы знали, что Он разберется. Вот. Так что, да. Но это, конечно, нелегко. То есть первая реакция чаще всего, то есть, это да, вот. Я хочу его там убить и отомстить. Хотела спросить. Вот есть, там я знаю верующие, ну там, верующих некоторых, что, допустим, вот их обидели в церкви, да? Угу. Вот, ну, они теперь реально проклинают тех людей. То есть вот я смотрю, я говорю, так нельзя делать. Ну, как бы. Я говорю, ваша ситуация не улучшится, ну, как бы, пока ваше сердце не поменяется к ним. Ну, а мне ж страшно, какие вещи, как бы, они ну, на тех людей говорят. Я вот это ж думаю, как насчет? Два момента здесь, потому что, к сожалению, есть такие ситуации иногда. Если те люди, которые обидели их каким-то образом, если они еще не покаялись в этом... Покаялись уже, да? Ага. Ну, если бы нет, то они бы в каком-то плане уже... еще проклинали бы себя. Вот. А то, что какие-то эти, вот, которые пострадали, как-то типа там проклинают их, они только проклинают сами себя. И все. Они понимаю. Только держат в своем сердце ненависть. Да, ненависть просто вот погубает человека. Я говорю, ваша ситуация не изменится, пока ваше сердце не изменится. Ничего. Вот, и как, и я прямо в шоке была, ну, как бы верующая, знаешь, прям проклёны капитальные. Mm-hmm. И так, и мы сяк, и мы детям, и всем, и я, ты шо, мне, ну, аж плохо. Да. Mm-hmm. Да. Ну, вот, то есть, сразу после этого, вот там, где мы читали в Римлянам, Павел продолжает, он говорит, итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие угля. И он заканчивая главу этими словами, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То есть они пытаются, наоборот, побеждать зло злом. А Библия говорит, чтобы добром мы побеждали зло. Так что, да. Да. Ну, давайте, возвращаясь теперь к бытию, давайте, если по этой теме вопросов больше нет, давайте продолжим еще чуть-чуть в 35 главе. Тогда с 1 стиха 35 главы. Бог сказал Якову: «Встань, пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках его, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на крестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых. И пришел Яков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Яков дубом плача. Теперь продолжается история, вот, по всей видимости, сразу после того, что Симеон и Леви сделали. Бог сам проговаривает Якову и говорит: «Яков, все, тебе пора встать и идти в Вифиль». Как раз в то место, где он, куда он должен был отправиться в первую очередь. Помните, что он оказался в Сихеме по своему неверию, по своему страху. Он сказал своему брату Исаву: «Ой, да, я догоню тебя, иду на юг». А на самом деле отправился на северо-запад, оказался возле Сихема. Если бы он пошел на юг, он бы оказался в Вифиль. Вот. Поэтому Бог говорит ему теперь: «Яков, все, достаточно, здесь ты своим путем идешь, пора вернуться туда, куда тебе надо вернуться». Да. И когда он слышит это, Яков обращается ко всем в его семье, в его лагере. И здесь он говорит им, во втором стихе написано: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною в пути, которым я ходил». И Яков, после того, как он встретился с Богом в 32 главе, помните, они боролись всю ночь, и там Господь переименовал его Израилем. А после этого, по всей видимости, Яков почти забыл, что теперь он новый человек. Он поступает, как мы сказали, как Яков, а не как Израиль. И он отдалился от Бога. Теперь он даже физически оказался не в том месте, где Бог хотел его встретить, оказался в Сихеме, когда надо было быть в Вифиле. И теперь Бог говорит: все, пора вернуться. Пора ему вернуться, если можно сказать, к своей первой любви, к Господу. Интересно, кстати, то, что здесь происходит в истории Иакова, потому что это очень похоже на то, что Иисус говорит Ефесской церкви в книге Откровения. Он говорит, что вы оставили первую любовь свою, и так, вспомните, откуда не спал, покайтесь и творите прежние дела. Три момента. Вспомните, покайтесь и творите прежние дела. Здесь мы видим, что Яков делает именно это. Он вспоминает. Он вспоминает Вифиль. Прежде всего, Вифиль — это было то место, где Бог ему впервые явился. Помните, когда только отправился из дома, после того, как Исав объявил свое желание убить Якова, то мама Якова отправила его. Вот, и по пути к Лавану он остановился там в Вифиле, и Бог явился ему, написано. Вот. И у него было сновидение, там, с лестницы до небес, помните, это все мы читали. Это было, как можно сказать, одна вершина в его хождении с Богом. Вот. И теперь он вспоминает этот момент. Теперь он вспоминает, что у них с Господом было когда-то. А он говорит даже, что «я пойду построю жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил». То есть он вспоминает в этот момент ту близость, которая была когда-то с Господом у него. Да. И он понимает, что куда-то он отошел от этого. Тоже он кается. Здесь написано: все, бросьте богов чужих. Да. Мы знаем даже, когда они отправились от Лавана в Месопотамию, написано, что Рахиль, она взяла с собой богов своего отца. Какие-то там истуканчики, мы не знаем что. Она взяла их с собой, и, может быть, все начали как-то частично тоже им поклоняться или хотя бы уважать, мы не знаем. И здесь Яков говорит: все, нам нужно бросить это все. Да, мы возвращаемся к Господу, мы возвращаемся к первой любви. И надо очиститься от этих богов чужих, эти другие идолы, которым они позволили бы в своей жизни. Кстати, интересно заметить, что это не то, что Яков сказал, все, я отрекаюсь от Бога, от Господа Бога Израиля, я уже служу этим идолам. Этого не было. Он все равно верил в Господа Бога. Он все равно как бы обращался к Нему. Но одновременно держал где-то в своей жизни эти идолы. Эти других богов. Очень похоже иногда на то, что мы делаем. Что, может быть, ну, мы не отрекаемся от Господа, но иногда мы, отдаляясь от Бога, впускаем какие-то идолы в свою жизнь. То, к чему мы обращаемся, ну, частично к Господу, да, но частично к этому. И возвращаясь к своей первой любви, вспоминая ту близость, которая была когда-то с нами, с Господом, нам нужно освободиться тоже от этих идолов. И интересно, кстати, что написано здесь, очень большой символизм есть. Написано, что Яков взял этих всех идолов, этих богов чужих, и написано, что он их закопал под дубом, который был близ Сихема. Он закопал их под деревом. Он, если можно сказать, погребал их под деревом. Тоже мы, вот когда мы понимаем, что как Яков мы, может, отделились от Господа, может, нам нужно вернуться к первой любви, когда мы вспоминаем те времена, которые были настолько сладки с Богом когда-то. Мы никогда не освободимся зато от наших идолов и чужих богов силой воли. Мы никогда не избавимся от этих чужих богов через какие-то программы, какие-то наши усилия. Только когда мы приходим к дереву и закапываем их, погребаем их там, то есть к такому дереву, на котором был распят наш Господь, когда мы приходим к кресту. Когда мы считаем, что эти другие боги мертвы, что не мы их побеждаем, но что крест Иисуса Христа победил их. Тогда мы уже находим, как Яков, мы видим, здесь находит освобождение от этих чужих богов. И он начинает, мы сейчас увидим, он начинает творить прежние дела. Он пойдет в Вифиль и построит жертвенник. То же самое, что он сделал, грубо говоря, где-то 35 лет назад. Когда он ушел из своего дома, когда он остановился первый раз в Вифиле, написано, он построил жертвенник Богу. Да? И теперь уже 30, почти 35 лет протекли. Он понял, что он не идет так, как надо. Что он как-то отделился от Бога. Он вспоминает, как было раньше. Чем он занимался, когда он был влюблен в Господа, когда только вот эта вершина в его жизни с Богом. И он возвращался в то место и делал то же самое. Да. И мы видим, что пока они идут в Вифиль из Сихема, то есть с севера на юг, путешествуют. Бог сверхъестественным путем защищает их от окружающих народов. Может быть, в действительности Симеон и Леви, они начали круг отомщения, круг насилия, но Бог сверхъестественно защищал их, потому что он видел, что они каются. Вот, то есть, их сердце уже меняется. И они оказываются в Вифиле, написано, построили там жертвенник Богу. Опять, точно так же, как и 30, почти 35 лет назад, до этого момента. И здесь мы видим в этом то, что Яков возгревает свою первую любовь. Тоже вот практически, то есть, вот если мы чувствуем, может быть, что мы как-то отделились от Господа, что нужно возобновить нашу первую любовь. Когда мы были близки с Господом, чем мы занимались? Какие были наши дела? Может быть, мы там просто заперлись в комнате и просто общались с Богом. Может быть, мы там ходили, кто знает, по Приморской, там смотрели на водохранилище и славили Господа. Кто знает? Но чтобы не было, творите прежние дела. И пусть Господь потихоньку наполняет наши сердца и обновляет их. Здесь тоже, кстати, упоминается, что Девора, кормилица Ревекина, она умерла. Мы, кстати, больше она нигде не упоминается, мы не знаем, что это за женщина. Видимо, она была служанка Ревеки, то есть мамы Якова. Наверное, она была поэтому любимая у Якова, вот там в детстве, может быть. Не подразумевается обязательно здесь, что она умерла именно в этот момент, просто что ее могила была там. Вот. И Яков поэтому и назвал, он увидел, что она мертва, вот, и назвал, что это дуб плача. Вот. Давайте дальше прочитаем чуть-чуть. Успеем. С 9 стиха. «И явился Бог Якову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Яков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифил». Бог проявляется Якову опять в этом месте, столько лет спустя. И интересно заметить, что Бог не является и не начинает его отчитывать. Вот ты, Яков. Я же уже переименовал тебя, я уже хотел тебя сделать новым человеком, а ты идешь как тот же самый старый дурак. Ничего подобного. Написано, что Бог пришел, чтобы благословить его. И прежде всего, как он благословил Якова здесь, он напоминал Якову, кто он такой в Господе. Мы знаем, опять мы уже говорили, что в 32 главе, уже, по всей видимости, несколько лет назад, Бог переименовал Якова Израилем после их борьбы вместе. Уже он Израиль. Но, тем не менее, он ходит как Яков, он живет по-старому, живет по своей плоти. Но Бог здесь не приходит и не начинает его отчитывать, не начинает перемывать ему кости. Бог приходит к нему, является и говорит ему истину. Говорит ему, что вот кто ты такой, не забудь, потому что ты забыл. Он напоминает Якову, что ты не Яков, ты Израиль. Больше не будешь называться. Да? То есть больше не будешь жить, другими словами, как я. Ты Израиль. Но. Бог все равно видит, это очень важный момент, Бог все равно видит Якова не как Якова. Хоть он поступает как Яков, но он видит его как Израиль. И это очень важно, потому что Яков, наверное, видит себя как Яков. Да, он говорит, ну вот я наверное, и есть Яков, никакой там не Израиль. Да, потому что я хожу, как я. Но Бог приходит и напоминает ему, что нет, ты Израиль. Потому что я тебе сделал таким. И это точно так же, как Бог приходит к нам. Когда мы идем не как те люди, которыми он нас создал во Христе. А ходим по-старому, ходим по плоти. И Бог не приходит для того, чтобы избить нас и отругать, и отчитывать. Он приходит, чтобы напомнить нам, кто мы такие во Христе. И он говорит, что вы новое творение. И мы смотрим на себя, может быть, и думаем, какое я тут новое творение. Я делаю почти все то же самое. Да. И сатана хочет, чтобы мы верили, что мы те же самые старые люди. Но Бог приходит и говорит, что нет, ты не Яков, ты Израиль. И именно это напоминание нужно для Якова. Именно эта истина, кстати, даст ему силу жить, как Израиль, а не как Яков. Точно так же нам нужно Божье напоминание о том, кто мы такие во Христе. Как мы находим, как мы слышим и получаем это напоминание. Прежде всего, через Божье Слово. Когда мы пребываем в Божьем Слове, когда мы впитываем его в наши сердца, в наши умы, тогда Бог напоминает нам каждый день, потому что каждый день мы забываем. Он напоминает нам, кто он, кем он нас сделал во Христе, как он нас видит. И эта истина дает нам силу быть такими и поступать в соответствии с этим. Но если мы не находимся в Слове, то, конечно, напоминаний мало. И значит, силы мало. Значит, что мы забываем и думаем, что мы тот же самый старый Яков. Хоть Бог уже изменил нас. Поэтому так важно быть в Божьем Слове. И тоже в молитве. Когда, при том, я не имею в виду, что мы садимся, мы начинаем перечислять Господу все наши нужды, про которые Он уже все равно знает. Я имею в виду, когда мы садимся перед Богом и слушаем. Когда мы садимся и мы молчим, наконец-то. Молитва, мы часто, может, говорим про это, а, наверное, очень редко практикуем это. Что молитва — это разговор, не речь. Мы очень часто, вот мы молимся, мы какую-то речь свою даем Господу, и все, и отправляемся. Но молитва — это разговор, мы должны слушать. Потому что тоже в это время Бог будет напоминать нам, как Он нас видит, кем Он нас сделал во Христе. Точно так же, как он здесь делает для Якова. Яков в это время, Бог говорит, Яков молчит. В этом месте это правильно, в месте молитвы это хорошо молчать. Не все время тоже говорить, но чаще всего мы забываем именно часто про молчание. Вот, и давайте прочитаем чуть-чуть дальше. Закончим все-таки. 16 стиха. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенуни. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифиле. И Яков поставил над гробом ее памятник. Это нагробный памятник Рахили до сего дня». Здесь мы читаем, что Рахиль, любимая жена Якова, она теперь рожает второго сына. Вот помните, первый был Иосиф. Он приблизительно лет 16 до этого момента родился. Вот уже 16 лет прошло, второго сына она рожает. Интересно заметить, мы, помните, мы читали про те войны, которые были между, между ней и сестрой ее, как они вот, состязались вот, в детях, вот, у кого может быть больше, да, они строили свое достоинство на детях. И теперь она, вот, то есть, все, что она хотела, это было рожать, рожать, то есть она находила свой смысл в этом. И теперь, что она рожает и умирает, находит на нее отчаяние, депрессия. Да. И она называет его Бенуни, что значит в переводе «сын печали». Вот. Когда мы строим, когда мы находим свое достоинство в чем-либо другом, кроме как в Господе, в конце концов, когда мы, особенно когда мы уже близки к смерти, будет находить на нас только отчаяние. Но Иаков, вот она умерла, Иаков, написано, не принял это имя для него Бенани. А назвал его Вениамином. Вениамин в переводе значит сын десницы. Десница или правая рука. А в древнем мире это было символ благословения, символ силы. Вот. А поэтому Яков называет его не сын печали, а сын благословения, сын силы. Да. А, кстати, интересно заметить, что Яков делает это сразу после того, как он встретился с Богом. Сразу после того, как Бог ему напомнил, кто он во Христе, то он мог посмотреть на другого человека, его сына в этом случае, и видеть его, как Бог его видит, а не как обстоятельства его обрисовывают. Если назвать его по обстоятельствам, да, он Бенани, он сын печали. Он причинил смерть своей мамы, любимой жены Якова. Но Яков смотрит на него другими глазами теперь и видит, что он Вениамин, он сын благословения. Он сын десницы. Да. Но он только может это делать, потому что Бог ему напомнил, кто он такой в Господе. И точно так же мы только сможем смотреть на других людей и видеть их потенциал, видеть их, как Бог их видит, если мы сначала видим себя, как Бог нас видит. И опять, для этого нужно слушать. Для этого нужно Божье напоминание в слове, в молитве. Даже в этой ужасной ситуации, даже когда его любимая, не забудьте, насколько Яков любит Рахиль. Он служил 14 лет. Он пахал 14 лет, просто чтобы она была ему женой. И теперь она умирает. Ему было бы очень просто сказать, да, вот точно Бенани, точно печаль. Но он смотрит на него, он называет его Вениамином. Он видит в этой, даже в этой ситуации, даже в этих страданиях, он видит Божью руку, он видит Божий смысл. Он имеет возможность, он имеет способность в этом доверяться Господу и надеяться. И тоже только когда мы встречаемся с Богом, как Яков встретился, когда мы позволяем Ему напоминать нам про свою любовь к нам, про свое благословение, которое Он нам дает во Христе, кто мы такие в Господе, тогда даже в трагедии, даже в жутких обстоятельствах мы можем доверяться Господу, и мы можем надеяться все равно. Мы можем видеть, хоть тяжело, хоть трудно, мы можем видеть Его руку и довериться Его плану. Христиане, которые падают в отчаяние, в депрессию, во время трудностей, во время страданий, вполне возможно, скорее всего, это христиане, которые не знают своего Господа. Которые в последнее время, по крайней мере, не позволяли Господу напоминать им, кто они такие во Христе. И кто Он в их жизни. Люди, которые не дают Господу возможность проговаривать. Почему? Потому что доверие и надежда в страданиях приходят только от общения с Богом. Только человек, который знает и близко знает своего Господа, может все равно доверяться и надеяться, и даже радоваться во время какой-то трагедии. И мы видим это опять здесь в Якове. В Якове то, что теперь он уже имел эту встречу с Богом. Теперь, что Бог ему напомнил этому всему. Ну, давайте быстро дочитаем главу с 21 стиха. «И отправился Израиль. И раскинул шатер свой на, за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Якова было 12. Сыновья Ли, первенец Якова, Рувим. По нем Симеон, Левий, Иуда, Исахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Илии, Найгад и Асир. Сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотамии. И пришел Яков к Исааку, отцу своему в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было дни жизни Исааковой 180 лет. И испустил Исаак дух и умер. И приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Яков, сыновья его. Мы читаем теперь, следующая, не долго раскрывается эта история, но что Рувим, первенец Ли, самый первый сын Якова, он пошел и переспал с наложницей Якова Валлай, то есть мать Гада и Асира. Теперь, это значит, опять, большие проблемы. Теперь это значит, что он перечеркнут как наследник отцовского благословения. Даже на самом деле первые три сына перечеркнуты. Рувим за извращенство. И Симеон и Леви за насилие. Помните, они были второй и третий по рождению. Это значит, что четвертый наследует, то есть несет наследство своего отца, он несет имя своего отца. Четвертый как раз это Иуда. Мы знаем, что потом в истории Израиля колено Иуда, Иудина, это будет царское колено, да, из которых все цари, и в конечном итоге из которого происходил Иисус Христос. Вот. Поэтому это все связано с этими историями, что первые три они перечеркнули себя. Теперь опять перечисляются дети Иакова, все 12 сыновей. И написано, что Исааку, вот они уже дома, они уже вернулись к Исааку, то есть Иаков вернулся к своему отцу. Помните, что почти 40 лет до этого момента Исаак думал, что он умирает. Оказывается, что он еще прожил 40 лет. Вот. И Иаков, и тоже Исав узнал про это. Они оба пришли и погребли своего отца Исаака вместе. Ему было 180 лет, он жил дольше всех остальных патриархов, то есть дольше Авраама, дольше Иакова, чем Иаков проживет и так далее. Кстати, Иакову и Исаву, потому что они близнецы, им 120 лет в этот момент, когда они погребают своего отца Исаака. Да, сделаем бонус раунд. Готовы? 36 глава. Готовы? Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Элиона Хитянина, Оливему, дочь Анны, сына Цивиона Ивианина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Навиофа. Ада родила Исаву Элифаза, Васимафа родила Рагуила, Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих и сыновей своих и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он обрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего, ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе. И земля странствования их не вмещала их по множеству стада их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав же он и дом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Вот имена сынов Исава. Элифаз, сын Адой, жены Исавовой. Рагуил, сын Васимафы, жены Исавовой. У Элифаза были сыновья Феман, Амар, Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложницей Элифаза, сын Исавова, и родила Элифазу Амалика. Вот сыновья Ады жены Исавовы. И вот сыновья Рагуила, Нахав, Изерах, Шама и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исавова. И сии были сыновья Левимы, дочери Анны, сына Цивионова, жены Исавова. Она родила Исаву и Иесуа, и Глома, и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Элифаза, первенца Исавова, старейшина Фиман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кенас, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сие старейшины Элифазовы в земле Идома, сие сыновья Ады, сие сыновья Рагуила, сына Исавова, старейшина Нахав, старейшина Зирах, старейшина Шама, старейшина Миза. Сие старейшины Рагуиловы в земле Едома, сие сыновья Васимафы, жены Исавовы, сие сыновья Оливемы, жены Исавовы, старейшина Иус, старейшина Иглом, старейшина Кари, сие старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исавовы. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их, это Едом. Сие сыновья Сиира, Харианина, жившие в земле той, Латан, Шувал, Цивеон, Анна, Дишон, Эцер, Дишан, сие старейшины Хареев, сынов Сиира, в земле Едома. Сыновья Латана были Хори, Геман, а сестра у Латана Фамна. Сие сыновья Шавала, Алван, Манахав, Эвал, Шефо, Янан. Вы избираете, я знаю, имена для будущих детей из этого списка, да? Сие сыновья Цивиона, Айя и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона, отца своего. Сие дети Анны, Дишон и Оливема, дочь Анны. Сие сыновья Дишона, Хедмен, Эшбан, Ефран. Я хочу назвать следующего сына Эшбан. Не, шучу. Сие сыновья Эцера, Биглан, Зааван и Акан. Сие сыновья Дишана, Уц и Ара. Уц. Сие старейшины Хареев, старейшины Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Анна, старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хареев по старшинствам их в земле Сиир. Нет. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствование царей у сынов Израилевых. То есть у них были цари до того, как у Израиля появились цари. Царствовал в Едоме Бела, сын Виоров, а имя города его Дингава. Мы, кстати, про него прочитаем потом в числах. И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Васоры. Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли феминитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил каких-то людей на поле Маава. Имя города его Авив. И умер Гадад, и воцарился в нем Сабла из Масреки. Да, из Москвы. Вот. И умер Сабла, и воцарился по нем Саул. Не тот Саул, предшественник Давида, из Рехавофа при реке. И умер Саул, и воцарился в нем Ваал-Ханан, сын Ахбора. И умер Ваал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился в нем Гадар, имя городу его Пау, имя жене его Мегетавель, дочь Матреды, сына Мезагава. Си имена старейшины Исавовых, по племенам их, по местам их и по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливима, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Финан, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев. Все? Аминь. Одним словом, потомки Исава – это Едом. Много раз повторяется. Едом – это земля, это тоже народ, достаточно важный в Ветхом Завете. даже они будут играть особенную роль в последние времена, во время периода скорби. Мы читаем, есть пророчество, по-моему, в книге Захара, если не ошибаюсь, где написано, что Антихрист, он завладеет как бы вот всем этим регионом, но он не завладеет землей Маава, Сира и Эдома. Вот. Поэтому как раз он не будет иметь власти над этой землей, и в этой земле находится Петра, там, где евреи будут прятаться во время периода скорби. Достаточно много разных моментов про Эдом упоминаются в Ветхом Завете, просто чтобы мы знали, чтобы мы помнили, это потомки Исава. Вот. И у них есть особенные взаимоотношения, даже в один момент Господь запрещает как-то вот именно относиться к ним так, как они бы относились к другим языческим народам. То есть Бог все-таки напоминает, что это собратья ваши все-таки. То есть это тоже потомки Авраама и Исаака. Вот. Так что мы остановимся с этим прекрасным списком. И уже начнем в следующий раз историю Иосифа. Вот, это уже конец истории Иакова, хоть он будет упоминаться потом чуть-чуть. Но в общем, начинается с 37 главы Бытия уже история Иосифа, который в книге Бытия последний патриарх. Вот, так что уже приближаемся к концу. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя. Боже, действительно, за Твою, Господь, милость, за Твою благодать, Боже, за то, что, Боже, Ты говоришь нам, Боже, Ты проговариваешь. Господи, и напоминаешь нам, Боже, кто мы такие в Тебе, Боже. Дай нам сердца, которые готовы слушать Тебя, Боже, которые ставят Тебя приоритетом, Господь. Боже, чтобы мы не ходили в отчаянии, не ходили без надежды. Но, Боже, чтобы Ты нас наполнял, Господь, чтобы мы своих лже-богов и чужих богов просто погребли, Боже, перед Твоим крестом, Боже, чтобы мы там нашли, Господь, Твою победу. Боже, мы славим Тебя. Просим, наполни нас своим Духом Святым сейчас. Во имя Иисуса. Аминь.